Ну что, двинемся дальше, к лежбищу тюленей. А вот, кажется, и они. Ой, дядя Кузя! В воде среди льдин торчат круглые серые головы с большими темными глазами. А другие тюлени на льдине отдыхают. Такие ладные, гладкие. Сзади ноги ласты, и по бокам ласты, как весла. Симпатичные ребята. Дядя Кузя! Вдруг все тюлени повернули морды в одну сторону, вскочили, бросились к краю льдины, бульк в воду, и никого не осталось. Что это их так напугало? Не знаю. Давай поднимемся в воздух, посмотрим. Все ясно, Чевостик. Тюлени испугнул белый медведь. А мы, выходит, напугали его самого. Боишься косолапой нашего лётоплаваныря? То-то же! Беги, беги! Нечего мирных тюленей тревожить! А мы снижаемся, садимся на воду. Пу-тых! Чевостик, а знаешь ли ты, что белые медведи помогают полярникам и морякам прокладывать курс среди льдов? Люди наблюдают за их передвижением. Где появится, там, значит, толщина льда небольшая, и корабль может пройти. А как толщина льда связана с медведями? Медведям нужна еда. Рыба, тюлени, нерпы. Все они не могут обойтись без открытой воды, без моря. А открытая вода граничит только с тонким льдом. Понял? Понял.